Все население долины затерянных душ, собравшееся у алтаря бога солнца перед большим домом, и в самом деле не без ужаса догадывалось о приближении непрошенных гостей. Столь тягостна была их последняя встреча с чужеземцами, когда сгорел дом у озера и погибла их королева, что теперь они молили бога солнца не посылать им больше гостей. Но в то же время, подстрекаемые страстными призывами жреца, они приняли твердое решение на этот раз немедленно и без всяких разговоров убивать всех, кто явится к ним в долину. «Даже если это будет сам Даваско!» — воскликнул жрец. «Даже если сам Даваско!» — вторили ему затерянные души. Все они были вооружены копьями, боевыми дубинками, луками и стрелами, и в ожидании пришельцев с жаром молились перед алтарем. Чуть не каждую минуту с озера прибегали гонцы и сообщали одно и то же — «Гора грохочет!» Но никто из нее не показывается. Маленькая девочка из большого дома, принимавшая в прошлый раз Леонсию, первой увидела чужеземцев, а вышла так потому, что все внимание племени было сосредоточено на горе над озером, и никто не ожидал вторжения чужеземцев с противоположной стороны. «Даваско!» — закричала девочка. «Даваско!» Все посмотрели в указанном направлении. В эту минуту Торрес, начальник полиции и вся их шайка как раз выходили на поляну и были всего в 50 ярдах от алтаря. На голове Торреса снова был шлем, который он снял с головы своего высохшего предка в пещере мумий. Гостей радушно приветствовали градом стрел, которые мигом уложили двоих. И сразу затерянные души, мужчины и женщины, двинулись в наступление. Но тут заговорили ружья полицейских и Торреса. Захватчики меньше всего ожидали такого наскока, да еще со столь близкого расстояния. И хотя многие затерянные души упали, сраженные пулями, большинство все же добежало до своих врагов. И тут началась отчаянная рукопашная схватка. В эти минуты преимущества огнестрельного оружия были сведены до минимума, и копья затерянных душ пронзили немало жандармов и прочих участников экспедиции, а дубинки их дробили направо и налево черепа врагов. В конце концов, затерянные души были все-таки отброшены, ведь из револьвера можно стрелять и в свалке, а оставшиеся в живых бежали. Но и потери пришельцев были тоже велики. Половина из них валялась на земле, и женщины племени позаботились о том, чтобы они недолго мучились. Начальник полиции рычал от боли и ярости, стараясь вытащить стрелу, пронзившую его руку. Однако все его усилия были тщетны, и Висенте пришлось отрезать заостренный конец стрелы и только после этого извлечь ее. Торрес, если не считать того, что у него ныла рука от удара дубиной, в общем, отделался легким испугом. Он чуть не запрыгал от радости, увидев распростертого на земле жреца. Старик умирал, положив голову на колени дочери. Видя, что их раненые уже не нуждаются в медицинской помощи, Торрес и начальник полиции повели остатки отряда к озеру и по берегу добрались до развалин жилища королевы. Лишь обуглившиеся сваи, выступая из воды, показывали то место, где прежде был дом. При виде этого Торрес растерялся, а начальник полиции пришел в полную ярость. «Но ведь тут, в этом доме, и стоял сундук с сокровищем», — заикаясь, пробормотал Торрес. «Ищи синицу в небе!» — прорычал начальник полиции. «Сеньор Торрес, я всегда подозревал, что вы дурак!» «Откуда же я мог знать, что этот дом сгорел?» «Должны были знать, ведь вы хвастаетесь, что все знаете!» — осадил его начальник полиции. «Только меня вам не провести!» «Я давно уже слежу за вами. Я видел, как вы украли изумруды и рубины из глаз идолов. Извольте поделиться со мной и сейчас же».